беспредельно смещает в себя все. Неподвижных в пространстве тел нет. Все находится в постоянном движении. Звезда может потухнуть давно и исчезнуть, но луч ее света несется в бесконечном пространстве, являя собою узор всей ее жизни от зарождения этого небесного тела и до конца. Этими узорами пространственных рекордов наполнен весь космос. Каждый узор представляет собою историю жизни данного пространственного тела. Такие же узоры рисует в пространстве и дух человека. Каждое воплощение в плотном мире оставляет после себя подобный узор или хильму. Точно так же и каждое небесное тело, выявляясь или воплощаясь в плотной форме, оставляет после себя фильму своего плотного существования. Эти узоры несутся в пространстве, образуя рекорды всего, что когда-либо было явлено в плотном мире. Но человек и планета, кроме видимого аспекта своего временного бытия, имеют еще и невидимый, более продолжительный. Сферы незримости имеют такое же отношение к плотным, как миры высших измерений к трехмерному миру. Бесконечен плотный аспект видимого мира или Вселенной, но безмерно превышает его беспредельность, в которой видимый плотный аспект ее является только разрезом, взятым во времени. Узоры в пространстве планет вневременны, но могут быть представлены в виде пространственного тела высших измерений, протянутого из далекого прошлого в бесконечное будущее. Можно представить себе такой узор умершей и исчезнувшей планеты, существующим в беспредельности и являющим собой рекорды всей ее жизни и в плотных, и в невидимых формах. Космические архивы существуют. Можно называть их памятью природы или свитками Акаши. Дело не в названии, а в том, что не исчезает ничто, но все уносится в беспредельность и рекордируется навсегда. Аналогия с жизнью человеческого духа полная, как вверху, так и внизу, как в большом, так и в малом, как макрокосм, так и микрокосм человеческий. В великом, вечном ныне может быть запечатлен в сознании космоса момент его существования, взятый в разрезе времени, но этот разрез, касаясь пространственного узора жизни исчезнувшей планеты от начала ее и до конца, включает в себя период времени очень большой длительности. И здесь временное и вечное соприкасаются. Соприкасаются здесь настоящее, будущее и прошедшее данной планеты, выраженные в космическом узоре ее существования. Если огненным сознанием коснуться середины узора, то в этой точке будут налицо настоящее, прошедшее и будущее планеты. Если коснуться конца, то только прошедшее, если коснуться начала, то только будущее. Относительно все. В вечности настоящее и будущее, и человеческое измерение времени теряют свое самодавляющее значение, но понятие «ныне» включает в себя все, равно как и беспредельность. Конечно, жизнь непрерывна. Планета исчезает, чтобы возродиться вновь в новой форме, на уровне высшем, так что даже утверждение о законченности космического узора жизни планеты будет относительным и неполным. Точно так же и узор жизни человеческого духа завершается в одной форме, чтобы снова выявиться в другой. Измерение идет уже не годами, но тысячелетиями. Вечен дух человека и не имеет конца узор его жизни в пространстве. Бесконечность видимого мира есть лишь малая часть беспредельности невидимого.